Ага, спокойно киваю. Наши датчики сработали, и добавляю, прекрасно поняв причину беспокойства мутантки. Даже если бы меня не было в доме, его бы засекли. Просто, я хмыкаю, я захотел лично посмотреть на этого засранца. Хорошо, Даня, успокаивается мутантка. Для нее было важно услышать, что служба безопасности сама способна засечь вторженца, ведь я далеко не всегда нахожусь в поместье. Разворачиваюсь к выходу. Все, я пошел. Спокойной ночи. Уже берусь за ручку, когда за спиной слышу голос Светки, неожиданно мягкий, с той самой ее игривой интонацией, которая всегда предвещает что-то. А может, останешься? Я оборачиваюсь. Блондинка смотрит на меня хитро, а затем, потянувшись с безмятежной наглостью, сбрасывает с плеча одну из бретелек ночнушки гепары. А та замирает, переводит взгляд на Светку, будто не верит, что все это происходит. Щеки начинают быстро олеть, и даже ушки задергались. Она опускает глаза, почти шепотом. Я не против. Ну, мои перепончатые пальцы. Похоже, сегодня намечается насыщенный вечер. Светка, прищурившись с тем самым своим фирменным выражением «ничего не замышляю», добавляет невинно. Кровать большая, все поместимся. Я хмыкаю. И не поспоришь же. На самом деле, кровать настолько большая, что даже Камила еще поместится, но я не собираюсь делиться этой мыслью со Светкой. И так ей жирно будет. Ладно, киваю. Уговорили. Устраиваюсь между девушками. Матрас мягкий. Подушка прохладная, тело благодарно расслабляется, но только я начинаю укладываться, как с плеча гепары соскальзывает вторая бретелька. Причем явно не по воле гравитации, Светка ловко, как фокусник, стянула ее, даром что с бочонком на животе. Гепара даже пискнуть не успела. Блондинка глядит на нас с хищно-ангельским выражением. У кого-то беременность вызывает тягу к соленым огурцам, а у кого-то – к провокациям. Впрочем, все вышло спокойно. Просыпаюсь еще до рассвета, осторожно, стараясь не шевелить лишний раз ни одеяло, ни, тем паче, женские тела, выскальзываю из-под гепары, да чтобы не разбудить. С ней, кстати, ничего не было, учитывая, насколько она стесняшка и несмелая, не хотелось превращать эту ночную интригу в неловкий опыт. Да и Светка, между прочим, моментально вырубилась, стоило ее голове коснуться подушки, и все, до свидания. Главный инициатор прелюдии уснула первой. Гепара просто устроилась рядом, закинула ногу мне на бедро, прижалась головой к плечу и заснула. Меня это полностью устраивало, ибо, честно говоря, я небольшой любитель экспериментов. Так и пролежали до утра, переплетенные друг с другом. На веранде свежо, тишина, утренняя прохлада приятно щиплет кожу, воздух пахнет липой и мокрой черепицей. Сажусь на лавку, прикрываю глаза и ускользаю в медитацию. Дела есть дела, а у меня в легионе сегодня необычное пополнение. Проваливаюсь в бастион, оказываюсь прямо во внутреннем дворе ментальной крепости. Легионеры отрабатывают техники на просторном полигоне, разбившись по когортам, все четко, слаженно, как и должно быть. На отдельном тренировочном кругу носится Дантес. Воронов гоняет его без пощады, заставляя наматывать круг за кругом. Домушник весь в поту, хрипит, но продолжает бежать. А куда ему деваться? У Воронова, как у легата, есть методы мотивации. Он может в любой момент отключить легионеру доступ к техникам и дару, при этом сохранив свои. Очень дисциплинирует. Я приближаюсь. Воронов тут же отдает команду. Остановись, новичок, подойди. Дантес, затравленный, воняющий паникой, подходит ближе. Грудь ходит ходуном, глаза мечутся. Я смотрю прямо на него и хмуро спрашиваю. Ты зачем Пушкина убил? Он вскидывается, почти визжит. Не я это был, да это вообще прозвище. Меня так кличут, Дантес. Настоящая моя фамилия, Гиккерн. Сегодня было только первое задание в русском царстве. Никогда я раньше здесь не бывал и никакого Пушкина в глаза не видел. Я усмехаюсь криво. Да, ладно, успокойся, я же шучу. Ну а в целом, развожу руки в стороны, обхватывая всю ментальную крепость. Добро пожаловать в легион. Теперь ты здесь надолго. Но Дантес не испытал никакой радости от моего приветствия, только заскулил еще громче. Ладно, обживется. Не он первый, не он последний. Воронов морщит лоб, с неодобрением глядя на новенького. Куда его девать-то, шеф? Навыки у него совсем какие-то специфические. Он взмахивает рукой, и прямо перед ним в воздухе вспыхивают окна интерфейса, как карточки в игре. Всплывающие панели с портретом, цветовыми метками, уровнями, техниками, краткой ментальной характеристикой. Все разложено по полочкам. Я одобрительно хмыкаю. Это моя разработка. Интерфейс я внедрил специально для легата. Упростить управление легионом, дать возможность оперативно принимать решения. В бастионе, моей ментальной крепости, я хозяин. Здесь я могу все. Моделировать пространство, перенастраивать архитектуру мышления, задавать собственные законы логики. Мир, где даже психология обретает форму и плотность. А Воронову я дал больше, чем просто визуализацию. Он получил доступ к командной панели, расширенные полномочия по управлению легионом. Ментальная невидимость, ограниченное энергопоглощение. Ни к одной когорте он не подходит. Определи его в особую когорту, и дело с концом, решаю вслух. Гжоре, Василиску и Хаме, уточняет Воронов, приподнимая бровь, хмыкаю. Вообще, стоит оговориться, особая когорта, это не подразделение в строгом смысле, скорее, загон для всех нестандартных, ни дисциплины там, ни иерархии, просто надо же как-то называть группу наших полезных зверушек, а что, пожимаю плечами, там все оригинальные, этот убийца Пушикна, тоже, я не убивал никакого Пуш, снова скулёж, Дантес, командует Воронов, не поворачивая головы, иди занимайся со своими легионерами-соратниками, и кивает в сторону нужной секции. Домушник вздрагивает, мнется, как школьник, впервые пришедший в новую секцию. Потом неуверенно кивает и двигается в сторону площадки. Там его уже поджидают. Жабун Жора скачет, как заведенный, из угла в угол, весело квакнув при виде новичка. Василиск развалился на теплой травке и лениво шевелит хвостом, будто загорает на ментальном имитаторе солнечного света. Где-то за кустами мелькает силуэт Хам из кучи щупалец. Тот явно что-то мастерит или кого-то обнимает. Дантес застыл у самого края, глядя на всю эту компанию с выражением тихого ужаса. Важные участники легиона смотрелись внушительно. А вообще, шеф, ты вовремя заглянул, отвлекает меня Воронов, забыв про новичка. Есть разговор по легиону. Савельич тоже нужен, думаю, бросаю я. Пошли к нему. Мы вдвоем идем по коридору крепости, сквозь световые арки, в кабинет Савельича. Тот, едва заметив меня, вскидывает голову, поднимается из-за стола. «Господин, приветствую. Здорово. Что случилось-то?» Бросаю я, заходя внутрь. Воронов отвечает первым. «Парни сдают, шеф. Теряют интерес и мотивацию, разленились. На тренировках вяло тянутся, техники учат на отвали, без энтузиазма. Даже НПС-девки их уже не вставляют. Я хмурю лоб. Это уже серьезно». Боеспособность родовой гвардии нужно поддерживать, и неважно, что часть ее базируется у меня в голове. Вот как, значит, не хватает стимула. Савельич фыркает и принимает эстафету. А чего тут думать, все же всегда идет из башки. Я нахмурился, а дворецкий пояснил. Господин, речь не про вашу голову, в которой мы все находимся. Если мужику скучно, его надо тащить либо на охоту, либо на рыбалку. Побегал, пострелял. Поорал, и снова в тонусе. А у нас в бастионе этого нет. Не выгуливаются бойцы. Хмыкаю. В общем-то логично. Охота, рыбалка, вброс адреналина. Все это поднимает тестостерон, пробуждает инстинкты. То, что в реальном мире делает нас живыми, здесь заменено имитацией да приправлено дисциплиной. Значит, будет альтернатива, решаю. Соберите легион на плацу. Сейчас устроим им охоту. Есть. Отзывается Воронов. Пока они выходят... Я подхожу к окну, мысленно щелкаю управляющую формулу, и пространство за стенами начинает расползаться, как ткань под давлением. Ментальный мир расширяется. За пределами тренировочного двора появляется лес, густой, темный, елово-сосновый, с туманом у корней. Дальше – массивная скалистая гряда, зубчатые пики, ледяные вершины, атмосферная дымка с проблесками заката. Настраиваю среду. Хищники – есть. Объекты засад – есть. Ландшафт с перепадами и пещерами – в наличии. Ну и заселю их теперь НПС-персонажами. Через несколько минут выхожу во двор. Легион уже в сборе. Ровные ряды, привычная стойка, но лица порядком усталые и безрадостные. Я взглядом поднимаю платформу и телепортом перемещаюсь на нее. Легион, говорю, глядя на строй. У вас миссия. Время показать силу и выучку. Рукой указываю на крепостную стену. И та послушно растворяется, превращаясь в огромный панорамный экран. Мир за пределами бастиона раскрывается, как кинолента. Лес, горы, грозовые тучи, вспышки молнии и в центре, черная, зазубренная башня, торчащая на самой вершине скального кряжа. Король гоблинов пробудился в башне, которую местные зовут Черной Дурой, произношу мрачно, его нужно ликвидировать. Пока он не успел захватить весь континент Бастиона, он уже начал собирать орду, он огромный, злой, воняет, и у него дохрена сокровищ. По залу тут же проносится оживленное гудение, легионеры переглядываются заинтригованно. Я объявляю рейд, добавляю, так что, все, что успеете оттяпать у короля гоблинов, золото, артефакты, припасы, оружие, все ваше, все, что урвали, ваше по праву охотника, кто быстрее, тот и богаче, а за голову короля гоблина так вообще отдам главный приз, а нафига нам это вообще, тянет голос из угла, Наггер, драуникротик, вечно сонный и вечно язвительный, он захватил в плен принцессу Драу, невозмутимо отвечаю, а, ну тогда ладно, мгновенно соглашается Нагггер, и кто-то в строю тихо фыркает, чья когорта дойдет до самого верха башни и обезглавит короля гоблина, получит отдельную награду, завершаю, кто себя проявит, будет отмечен, про себя тут же накидываю возможные варианты награды, усиленные техники, новые знания, которые я выцепил недавно в столкновении с некромантами и вульфонгами, ну и принцессу Драу надо материализовать покрасивее, специально для Драу, легат поведет вас, вольно, командую напоследок, и вот он, эффект, двор буквально закипает, легионеры переговариваются, перебрасываются фразами, возбужденные и загоревшиеся, я хмыкаю, вот тебе и рыбалка, тут из реальности вдруг пробивается тревожный голос, Даня проснись, Даня, это Гепара, в бастионе воронов оборачивается, смотрит прямо мне в глаза и коротко кивает, возвращайся, что-то случилось, я не говорю ни слова, просто покидаю крепость, тело откликается сразу, я открываю глаза, до рассвета еще есть время, на веранде тихо, воздух прохладный, но внутри дома уже слышна возня слуг, рядом раздается дрожащий голос, Даня, глава 8, открываю глаза, передо мной, Гепара, стоит с чашкой кофе, с расстроенным видом держит ее за самый край, чтобы не обжечься, волосы чуть растрепаны, сама второй рукой вытирается полотенцем мне живот, что случилось, спрашиваю, горло еще не прояснилось после глубокой медитации. Кофе разлила, виновато роняет она и осторожно вытирает мне рубашку полотенцем. Боялась, обожжешься, Даня. Она расстегивает мне пуговицы и смотрит удивленно на мой пресс, а кожа даже не покраснела. Да я же физик, при реакции болевых рецепторов организм сам перестраивается на защищенный режим. Протягиваю равнодушно, у меня на животе сейчас утолстилась кожа. Даже если по касательной ударить ножом, не факт, что пробьешь, не слышал о такой технике у физиков, удивляется мутантка, застыв в согнутой позе, выставив попу кверху, а это и не техника, поясняю, простая фишка, которой может обладать только телепат, я насоздавал самому себе ментальных закладок, которые активируются при раздражении на нервные окончания, закладки активируют техники, как утолщение кожи и прочие защитные реакции, какой ты продуманный, Даня, Гепара теперь сосредоточенно протирает мой живот. Вообще, такие закладки я установил не только себе, но и женам и избранницам. Особенно со Светкой, ведь она беременна и самая уязвимая. В то же время с этими автозакладками пришлось быть осторожными и не переусердствовать, чтобы Камилу, вздумая она в шутку бывшую Соколову ущипнуть за попу, не шарахнула фаерболом. Поэтому, никаких контратак, только защита. Стихийный доспех, например. Забей, лучше я пойду переоденусь, останавливаю мутантку. Значит, это ты все время кофе мне готовила? Вдруг догадываюсь. Она смущенно отводит взгляд, будто ее застали за чем-то личным. Да, я. А вот оно как. Ну, теперь все понятно, а то я уже был в непонятках, с чего это ради кухарка рисует на пенке сердечки. Тебе понравилось? Спрашивает девушка. Вместо ответа берусь у нее чашку с оставшимся напитком, делаю глоток, крепкий, насыщенный, с характерной ореховой горечью и легкой ноткой муската. Привычный вкус, снова глотаю. Мое лицо, наслаждающееся, служит лучшим ответом, и Гепара довольно улыбается. Вообще, кофе хорош, даже отличный, только все равно не то, что варит змейка. Как продвигаются твои дела в части развития ментального якоря? Источник у тебя чуть подрос. Смотрю, оглядываю девушку энергозрением. Я старалась, Гепара гордо расправляет голые плечи, майка натягивается на тугую грудь. Но знаешь, Даня, мне бы наставника подыскать, если можно. Наставника? Да, это дельная мысль, киваю. У нас в роду нынче больше телепатов. Так что, думаю, подберу тебе кандидатуру. Спасибо, расцветает девушка. Так, Пока не забыл, надо дать задание насчет кофе. Не теряя времени, мысленно бросаю телепатическое задание. Настя, выясни, как змейка готовит кофе. Добавляет ли она секретный ингредиент или, может, как-то по-особому варит. Это приоритет номер один. И тут же, еще глоток. Все-таки вкусный, душевный, но все равно не тот, не горгоновский. Молодильный сад, Примолодье. Настя отодвигает полог шатра и осторожно заглядывает внутрь. Внутри, полумрак, пахнет древесным дымом и мятой. Посреди шатра, у большого пня, змейка сидит на корточках, точит медные когти об дерево, медленно, сосредоточенно, с хищным довольством, как кошка. Змейка, осторожно начинает Настя, стараясь вложить в голос максимум ласки и обаяния. Мать выводка, фака, буркает хищница, не отрываясь от занятия, больше по привычке. Милая, а ты можешь приготовить мне кофе? Ну, то самое, свое фирменное, которое Даня так любит. Скрежет когтя по коре становится громче. Не оборачиваясь, змейка лениво тянет. Не-е-е-ет, только для мазоки, фака. Но почему? Расстраивается Настя. Мазока током может пить, фака, доходчиво объясняет Горгона, ничего толком не объяснив. Настя грустно выдыхает и выходит из шатра с печальным видом. Ну что за жизнь, одну не заставить надеть платье, другую, сварить кофе. Ни одно поручение от Дани выполнить не могу. Девушка закусывает губу, кулаки сжимает. Анастасия Павловна не из тех, кто сдается после первого провала. Причем обе строптивицы, хищницы. Одна, разумная Горгона, другая, одичавшая оборотница. Но ничего, бросает сама себе, выпрямляясь. Я добьюсь. Пусть хоть с боем, но добьюсь от этих двух финтиклюшек того, что мне нужно. Раз Даня дал мне задание, я их обеих построю, и будут как шелковые ходить. Приезжаю на Лубянку. Тут все по-старому, серое здание, охрана у входа с тем самым выражением лица. Мы все про вас знаем, даже то, чего вы сами не знаете. На КПП меня пропускают, и машина въезжает на внутренний двор. Лифт со швейцаром игнорирую. Пока поднимаюсь по лестнице, тренирую восприятие и пытаюсь уловить все камеры и прочие датчики, технические и магические. Разрабы охранки, одни из самых искусных по эту сторону аномалий, и, конечно же, все их ноу-хау в первую очередь используются в своей же цитадели. Кстати, чтобы найти электронику, отлично справляется дар молнии, благо, у убитых мной молниевиков полно было секретов на этот счет. Правда, они использовали это в других целях, больше для медитации и тонкого управления магией внутри собственного тела, но ничто не мешает в мире технологий приспособить это для практического назначения. В коридоре меня уже ждет экспедитор, который провожает прямиком до кабинета начальника охранки. На Лубянке не любит, когда гости шастают повсюду. Что ж, понимаю и одобряю. Красный Влад встречает с широкой улыбкой, и невозможно не почувствовать подвоха. Сидит весь такой радушный, как будто это не его люди профукали Паскевича, а он, суровый начальник службы внутренней разведки, вообще работает в отделе добрых встреч. «О, Данила!» – восклицает он, распахивая руки. «Давненько не виделись. Как дела? Чаю? Кофе? Давай рассказывай, что с тобой случилось, что тебя аж на остров некромантии закинуло. Классика. Напортачили, и теперь идут в любезность. Но Владислава Владимировича я впервые таким вижу». Паскевич выскользнул из рук охранки, порядком опустив авторитет царской службы. Владислав это, конечно, понимает, и прекрасно знает, что передо мной они виноваты, мои перепончатые пальцы. Я же сколько раз говорил, хватайте Паскевича, предлагал даже сам его укокошить, бесплатно, не считая, разумеется, активов, которые бы конфисковал у Паскевичей. Но нет, негоже, мол, графу мочить князя. Вот потому теперь и ходите с улыбочкой, с вопросами, будто старый друг, а не глава силового блока. Усевшись и согласившись на чай, кофе я теперь, похоже, буду только от змейки пить, отвечаю спокойно. У меня все нормально, Владислав Васильевич, говорю. А у вас, да у нас тоже ничего, отнекивается он. Я сразу, без прелюдий, иду в лоб. Как вы упустили князя Паскевича, Владислав Владимирович? Красный Влад вздыхает. Эх, Данила, не сыпь соль на рану. Не доглядели мы за всеми путями отступления Степана Алексеевича. Из страны бы он не мог вылететь, в любом аэропорту бы перехватили его как миленького. Но князь поступил нетривиально, сунулся в сибирскую аномалию. Ушел туда, где все дымит и течет. Наша группа экспедиторов шла по пятам, видела, как он сиганул в вулканическое озеро, прямо к саламандрам. Я приподнимаю брови. Значит, умер, тела не нашли, он ведь из озера не всплыл. Так что да, конец. Он говорит это с интонацией сожаления. Живой Паскевич, видимо, был ценнее для охранки хотя бы как источник допросов. Вот оно как, медленно произношу я. Он сразу переходит в наступление. Данила, ты сможешь уладить все с организацией, чтобы эти иномиряне не возмущались, что мы не передали им виновника поставок нашего оружия на боевой материк. Ага, с больной головы на здоровую перекладывайте, Владислав Владимирович. Я-то не против побыть посредником, тем более, что заинтересован в связях с организацией. Но и охранке придется раскошелиться за мою помощь. Я пообщаюсь с леди Массасой, отвечаю спокойно, и попробую прозондировать почву. А сам что думаешь? Опасливо спрашивает Владислав. Может, это и к лучшему, что Паскевич сгорел у саламандр, а, хмыкаю, раздумывая, с одной стороны, возможно и к лучшему. Князь мертв и вам не нужно изворачиваться, придумывая, как объяснить организации, почему не можете выдать им русского титулованного аристократа. Что, конечно же, вы бы и не сделали, смотрю ему прямо в глаза, и Владислав лишь кивает. А вот если смотреть с другой стороны, продолжаю я размеренно, виновный все равно потребуется. Организацию не волнует, что кто-то там погиб. Им, в любом случае, нужен будет отчет, не формальный ответ, а полноценная реконструкция событий, с датами, с именами, с четкой хронологией, кто допустил поставки оружия, какие лица были задействованы и какая логистика использовалась между двумя мирами. Отчет будет, кивает Влад, но вот с виновником намного сложнее. Тогда мне сейчас нужно связаться с организацией, предлагаю, чтобы не быть голословным и точно передать их требования. Конечно, с готовностью отвечает Владислав. Сейчас же тебе все обеспечим. Он нажимает кнопку на столе. Через мгновение распахивается дверь, и входит его секретарь, девушка в черном кителе, подтянутая, как сабля, с идеально зачесанными волосами и широким славянским лицом, на котором запечатлено выражение готовности исполнять любой приказ. «Аленушка», — говорит Влад мягко, — «проводи Данилу Степановича в его кабинет. Обеспечь все, что потребуется. Ваше сиятельство, Данила Степанович, прошу за мной», — говорит она, посмотрев на меня, как офицер на дежурстве. Киваю, иду следом до нужной двери. «Прошу сюда, ваше сиятельство». Девушка открывает дверь, и я захожу первым. Мне во временное владение предоставляют кабинет действительно на высшем уровне. Просторный, две зоны, для переговоров и отдыха. Кофемашина последнего поколения, мини-бар, удобные кресла, вид из окна на Лубянскую площадь. Даже личная ванная с закаленным зеркалом. Этот кабинет в полном вашем распоряжении, ваше сиятельство. Зайдя внутрь, Аленушка встает у стены, поставив пятки вместе, что при поразительной ширине ее бедер и военной осанке выглядит строго и интригующе. «Я буду снаружи. Позовите меня, когда потребуется. А чей это кабинет, госпожа офицер?» «Интересуюсь. Не называть же мне офицера охранки Аленушкой, право слова, а ее имени не знаю. На двери нет таблички». «Правда, нет», девушка посмотрела на меня с интересом. «С фотографической памятью телепата замечать такие мелочи вовсе не проблема. Ваше сиятельство, этот кабинет еще не занят никем», девушка понижает тон, стрельнув глазками по сторонам. «Но он готовился под вас, когда Владислав Владимирович сделал предложение вам стать его замом. Я лично распоряжалась на этот счет». «Понятно, спасибо за информацию», киваю. «Хитер, старый лис». Хитер Красный Влад, даже не упустил шанса снова позаманивать меня роскошным кабинетом, и в игру Аленушки я не поверил ни на секунду. Очевидно, что ее якобы откровенность была продиктована приказом начальства. «Я буду за дверью, ваше сиятельство», разочарованно повторяет девушка, не дождавшись от меня новых вопросов, и выходит. Окидываю помещение взглядом, усмехаюсь краем губ, сажусь в кресло у окна, подключаюсь к связи артефакту, концентрируюсь, настраиваю канал. «Леди Массаса, приветствую. Конунг Данила, добрый день», откликается негритянка. «Чем могу помочь?» «В данный момент я беседую с органами власти в русском царстве», говорю без предисловий, «и хочу уточнить один момент. Погиб князь Паскевич, тот самый, кто поставлял русское оружие на боевой материк. По его делу будет полный отчет от лица царя Бориса. Начальник охранки считает, этого будет достаточно». «Ты как думаешь, конунг Данила, этого недостаточно?» — возражает леди Магиня. Председатель потребует не только отчет, но и его прямое доказательство. Результаты расследования могут быть основаны только на памяти. Нам нужен кто-то из приближенных князя, один из соучастников поставок оружия. Мы должны просканировать его воспоминания и отследить цепочку. От мотива до результата, всю причинно-следственная связь. В целом, я так и думал, не удивляюсь. Но как посредник в переговорах должен был уточнить у тебя? Конечно, конунг Данила, спрашивай все, что нужно. Я буду только рада помочь. С готовностью отзывается Масаса. Нам нужны железные факты, чтобы лорд Тень не имел повода цепляться к тебе. Мы оба с тобой знаем, что он попытается. А ты слишком важен для... Она осекается на самом интересном месте. Для чего я важен, леди? Удивляюсь. Да так, для тавров, конечно. Сейчас это выглядит уже как отговорка. Ты ведь их конунг. Похоже, Хаттабыч опять воду мутит. Ну да ладно, в целом, без деталей, я представляю, в чем дело. Благо, что Масаса дала подсказку, сама того не ведая. Тавры кажутся отличной кандидатурой на звание расы воинов, которую в организации так хотят вырасти. Да только без меня не факт, что так и останется. Что ж, понял тебя, леди Масаса. Пойду договариваться с царским братом. Выхожу в коридор, Аленушка уже ждет. Стоит, как часовой, спина прямая, руки за спиной, взгляд вперед. «Проводите меня обратно к Красному Владу, пожалуйста». «Разумеется, ваше сиятельство», — отзывается девушка, разворачиваясь на каблуках. «Прошу за мной». По дороге она спрашивает, «Как вам ваш кабинет, ваше сиятельство?» И делает вежливое лицо. «Функциональный и удобный, не скрываю, что мне понравилось. Новому хозяину в нем точно будет комфортно и продуктивно работаться». «Да, будет», — едва заметно надула губки госпожа офицер. «Забавная девушка». Возвращаемся к начальнику охранки. Аленушка занимает кресло секретаря, а я захожу внутрь согласно ее кивку. Красный Влад поднимает голову, встречает меня легкой улыбкой. «Ну что, обошлось?» Усевшись в кресло, замечаю. «Организации нужен козел отпущения, причем не абы кто, а высокопоставленный. Из тех, кто был в курсе всей этой мешанины с поставками оружия на материк». Красный Влад качает головой, при этом глядит в сторону, словно заранее знает, к чему все идет. «Мы не можем выдавать другому государству своих подданных, даже смертников. Это воля царя». Я тоже качаю головой в ответ, не он один так умеет. А я вовсе и не говорю, что нужно выдавать именно подданных. Он прищуривается. «О чем это ты, Данила?» Говорю в лоб. «Помню, среди приближенных Паскевича был один прусак, работал у него в службе безопасности. Где он сейчас?» Красный Влад задумывается, медленно достает артефакт связи, связывается с кем-то, молча слушает ответ, затем молчит и переваливает информацию. Пауза. Потом он усмехается. «А ты прав, Данила. Этот прусак, один из немногих, кого действительно можно не жалеть, ибо не наш. Давно он напросился на службу к князю Паскевичу и заодно принял присягу, но недавно он отказался от нашего подданства. Где он сейчас?» Сбежал обратно в Пруссию и запросил там политическое убежище. «Данила, ты гений. Это отличная идея. Его мы с чистой совестью можем сдать организации. А достанете?» Уточняю. «Конечно», — отмахивается Владислав. «Подключу царскую разведку. Пусть начинают разработку операций по его краже и доставке прусака обратно в царство. А можно и меня держать в курсе операций?» Спрашиваю. «Я попрошу разведку делиться с тобой», кивает Владислав. «Но, сам понимаешь, вся информация будет передаваться по закрытым каналам, и для получения сведений тебе придется лично приезжать в штаб». «Разумеется, отлично. Дело в том, что у того прусака на побегушках есть один мутный целитель, в чьей добропорядочности я сильно сомневаюсь. А значит, он вполне мог бы оказаться полезен в моем легионе. Первый целитель для моего легиона. Сразу после Лубянки заезжаю за Машей Морозовой. Княжна уже ждет у парадной усадьбы, собранная, элегантная, в светлом плаще поверх платья и с идеальной прической, как будто ее вот только что сошлифовали стилисты. Я выхожу навстречу и открываю невесте дверь машины. Одарив меня лучезарной улыбкой, она садится в машину без суеты, пристегивается, бросает взгляд в зеркало, подправляет помаду коротким движением. Едем в сторону телецентра. Дорога короткая, но молчать, конечно, не будем. Давно мы не виделись и успели друг по другу соскучаться. Маша поворачивается ко мне, довольно улыбается. Я тоже буду в числе приглашенных гостей, Даня. Мы вместе будем на интервью. «Конечно, рад», отвечаю. «А много там приглашенных гостей? Я думал, интервью я буду давать только Ольге Валерьевне». Она поднимает правую бровь удивленно. «А ты разве не читал программу, которую тебе прислали? Мы с Ольгой Валерьевной все утвердили уже давненько. Гости – это часть утвержденного формата». Морщу лоб. Прокручиваю в голове недочитанные письма. «Я думал, это будет просто обычное интервью. Вопрос-ответ. Без ансамбля. Вначале так и планировалось», – кивает Маша удрученно. «Но потом решили изменить формат чуть-чуть. Потому что, ну ты же понимаешь, Даня, ты – новоявленный аристократ, и очень быстро поднимаешься вверх. Это пугает многих из старого дворянства». Она делает паузу, ловко обходит лужу в разговоре. «Мы хотели показать, что все в порядке. Позвали гостей, чтобы они могли высказать сомнения, задать неудобные вопросы, а ты бы ответил спокойно, открыто. Для твоего образа, это важно, чтобы все увидели. Ты – честный, открытый, благородный человек, а не наглый завоеватель чужих земель. Мои перепончатые пальцы. Думал, что будет простое интервью, а тут планируется пиар-компания, причем не из легких. Впрочем, пугаться разговоров я не привык, так что прорвемся. Идея, конечно, здравая, протягиваю. А что за гости? Ректор Института изучения социальных связей, а также член дворянского братства. Ах, да еще будет Жанна Валерьевна Горнарудова, вдруг осеняет девушку. Прекрасно, думаю. Только моей строптивой тещи мне не хватало. Невинск, Невская губа. Лена работала не покладая рук. Став одной из ключевых фигур в управлении родом вещих Филиновых, она не просто координировала процессы, она жонглировала ими, как канатоходец с факелами. Формально ее роль не закрепляла никакой титул, но по сути именно Лена держала на себе Невинск, Междуречье и освоение боевого материка. Финансовые потоки курировал по-прежнему конгломерат Киры. Студень командовал гвардией, Гириса с другими старшими держали бизнес-подразделения города, Зилайбер контролировали шпиль теней, Булграм держал в кулаке Тверинию. Но если нужно было, чтобы они не только работали, но и не переругались между собой, за дело бралась Лена. У тавров закончились эликсиры, Лена уже на связи с альвийскими алхимиками. В Риме Цезарем намечалась продразверстка, Лена уже шепчется с партнерами, чтобы перенаправить излишки винограда и не потерять доход. В шпиле теней нашествие аномальной саранчи, Лена уже отправила туда друидов энергосинтеза с распылителями. Ее внутренний мир был похож на блокнот с сотней закладок, десятками заметок и ни одной помарки. Она взяла на себя даже те аспекты, что по традиции относились к обязанностям главной жены, координация личной охраны главы рода, прием делегаций, составление планов встреч. Лакомка же, уткнувшись в свои живородящие семена, почти исчезла в молодильном саду. Да и материнство забирало львиную долю ее внимания. Олежек был не только младенцем, но и мелким телепатом с непредсказуемыми всплесками ауры и хитрости. А сам глава рода, Даня, появлялся, как правило, тогда, когда кто-то уже кричал, что вот сейчас-то точно конец. Он действовал быстро, без предупреждения, как буря. Но до этой стадии Лена пыталась не доводить, и она справлялась. В этот день Лена, облаченная в строгий темно-серый костюм с серебряными пуговицами, направлялась в магистрат. Высокий воротник рубашки, волосы собраны в гладкий пучок, под мышкой краткое резюме финансовых отчетов города, подготовленное аналитиками. Тень от башни Невинского собора падала на мостовую, прохожие спешили по делам, машины носились, город жил. Центр Невиска при Дане заметно похорошел, этого не отнять. Кабинет городничего был просторный, с видом на канал и розовый купол местной галереи. Самого городничего в народе уже давно называли на французский манер, коротко, мэр. При виде Елены мэр подскочил и даже прижал руку к сердцу. «Здравствуйте, ваше высочество Елена Викторовна», – произнес он с подчеркнутым уважением и легкой ноткой заискивания. Даже обратился как к королеве, а не графине, хотя в русском царстве преимущественно к Даниле обращались как к графу. «Отчет готов. Мы, как всегда, стараемся. Доходы растут. Торговля с прибалтами налажена, налоговые льготы, выданные по приказу Данила Степановича, сработали. Может, пройдемся по парку, посмотреть, как идет благоустройство. Или, если пожелаете, обсудим подготовку к празднику солнцестояния». «Нет», — отозвалась Лена спокойно и бесстрастно, — «начнем с отчета». Она прошла мимо, не дожидаясь приглашения, и заняла место у окна. Мэр слегка помрачнел. Очевидно, он рассчитывал увидеть очередную молодую жену, назначенную по блату. с маникюром, игривым смехом, желанием обсудить шопинг и концерты. А вместо этого получил холодный взгляд из-под прямой челки, четкие движения и абсолютное отсутствие праздного поведения. Лена открыла папку, пролистала пару страниц, пробежалась глазами по диаграммам. «Почти такие же данные вы уже присылали полгода назад», сказала она, не поднимая взгляда. «Цифры разочаровывают. Рабочих мест по-прежнему мало. Коэффициент переобучения упал. Мы обсуждали план корректировки логистики и стимулирования кооперативов. Напомнить, кому его поручили». Мэр сглотнул и невольно выпрямился. Все тело словно вспомнило. Перед ним не просто молодая девушка, а супруга графа Данилы, человек, от которого зависит далеко не только распределение бюджетов на ближайший квартал. Лена листала страницы неторопливо, как хирург раскладывает инструменты перед сложной операцией. Побледневший мэр же искал выход, как оправдаться и спасти свое место. «План, который вам был поручен, не выполняется», спокойно произнесла Лена, не поднимая глаз от отчета. «Финансирование города выросло, в том числе и за счет дотации от рода вещих Филиновых, которые одобрил граф Данила. Но вместо того, чтобы направить средства в создание рабочих мест, развитие электросети и выпуск продукции, пригодной для экспорта, вы направили ресурсы в рыболовство». Мэр развел руками, натянуто улыбаясь. «Все делается. Просто постепенно. Не все сразу. Постепенно», — Лена подняла взгляд. «А вложения в рыболовлю, сделанные за последний месяц, вы называете постепенными? Это отрасль с повышенным налогом, и весь доход с нее идет прямиком в царский бюджет. Вы сознательно отклоняетесь от приоритетов, утвержденных графом. Ну, это важная веха в развитии города», — попытался оправдаться магистрат. «Все важно», — перебила Лена, — «но в рыболовство мы уже вложились сами и продолжаем это делать. А вы, втихаря, тратите туда еще и из городских средств, из тех, что выделены совсем под иное. Это не целевое использование». Мэр молчал. Слова словно осели в воздухе, тяжелые, как бетонная плита. Его лоб покрылся испариной, а пальцы начали нервно барабанить по столу. А Лена прекрасно все понимала. Подоплека лежала на поверхности. Невинск принадлежал Дане и его роду, это было бесспорно. Однако глава магистрата, а вместе с ним все судебно-административное управление в городах графств, назначались царским правительством. Такая была система. Даже если город находился под властью аристократа, ключевые чиновники оставались представителями столицы, во имя стабильности, порядка и гарантий для жителей царства. Тем не менее, граф имел право снять главу магистрата и назначить временного исполняющего обязанности, до тех пор, пока царская канцелярия не пошлет нового клерка. Лена тут же активировала мысленную связь с супругом-телепатом. «Даня, мэр снова уводит бюджет в обход, специально, чтобы увеличить налоги в царскую казну, и при этом игнорирует твои распоряжения». Ответ пришел быстро, без колебаний. «Тогда снимай его с должности от моего имени». Лани забеспокоилась. «А кто будет его, мэра? У нас ведь нет другого согласованного кандидата». Голос Данилы прозвучал твердо. «Ты, Лена, и будешь. Справишься?» Лена замерла на несколько мгновений. Руки все еще лежали на отчете, но взгляд уткнулся в строчку с нулевыми показателями по кооперативам. Ее губы едва шевельнулись. «Ты думаешь, я готова?» Ответ последовал сразу, четко и безо всякого сомнения. «Я уверен, ты справишься». И в этом уверен было все. Доверие, поддержка и абсолютная делегированная власть. Лена закрыла отчет и медленно встала. Мэр, напротив, заметив ее движение, приподнялся с места, неуверенный, обошлось или это уже конец. «В связи с утратой доверия графа», — сказала Лена твердо, словно отрубила топором, — «вы отстраняетесь от должности главы магистрата». Мэр вздрогнул и мелко задрожал, но спорить не решился. Вдруг эта девушка пожалуется графу на нецелевое использование средств, и тогда уж точно придет полный кирдык. Он не знал, что она уже все доложила Даниле. Просто телепат не страдал излишней мстительностью и решил, что хватит с мэра увольнения, тем более что деньги бюджета он не воровал, только расходовал не так, как велели. «Кому я должен передать полномочия и документацию?» — спросил он глухо, как человек, которому выдали срок. «Мне», — ответила Лена. Он вскинул голову, глядя на нее с недоверием. «Вам, Елена Викторовна Вещая Филинова», — отчеканила она. «Так распорядился его величество и его сиятельство граф Данила Степанович согласно праву экстренного назначения». И в этот момент мэр заподозрил. Граф Данила начал мощную партию против устоявшейся системы назначения сверху. Иначе зачем ставить свою жену временно исполняющей обязанности мэра, и то лишь на короткий срок? Нет, Данила ясно дал понять, ставленник правительства в городе ему больше не нужен. Его род справится сам, и справится лучше. Граф решил снести устои, но что он сделает, когда в Невинск прибудет новый мэр от центра? Неужели проигнорирует назначение? Мэр бросил взгляд на упрямое лицо Лены и понял, эта девушка за полгода создаст процветающий город, а потом Данила ткнет правительство лицом в отчеты, и пусть только попробуют не утвердить Лену официально, а они не посмеют, потому что цифры будут мощнейшие, это будет шах и мат, и тогда граф Данила станет первым, кто полностью подчинит себе судебно-административное управление в собственном графстве. И это уже будет прецедент. Мы с Машей подъезжаем к телецентру. Машина замедляется перед шлагбаумом, а она вдруг поворачивается ко мне, виновато поджимая губы. «Прости, Данила, мне нужно было убедиться, что ты прочитал программу. Надо было твое согласие выпросить заранее». Я киваю, без раздражения, просто отмечаю факт. «Надо было, Маша». Но на самом деле это не страшно. Есть у тебя программа с собой? Конечно. Маша вытаскивает из сумочки листочки, как школьница, забывшая выучить стих, и протягивает мне. Быстро пролистываю, сканируя сразу по целой странице. Машина уже катится вдоль стеклянного фасада к самому входу. Программа несложная, вопросы предсказуемые, формулировки гладкие. Я телепат, усвояемость информации у меня моментальная. К тому моменту, как водитель паркуется, я уже знаю, что скажу и где добавлю чуть-чуть личного блеска. Вполне съедобно, говорю, не беспокойся. Маша выдыхает с облегчением. Фух, ну слава богу, я просто, ну ты понял, понимаю. Она волнуется не за себя, за меня, за то, как я выгляжу в глазах света, а то, что накосячила с моим уведомлением. Ну, есть такое. Что ж, когда станет женой, наладим процесс взаимодействия. Когда мы выходим из машины, я намеренно задерживаюсь у двери и подаю руку княжне, пусть все вокруг видят, как я отношусь к своей невесте. В холле нас встречают две секретарши в одинаковых серо-лиловых костюмах, с симметричными прическами и дежурными улыбками. «Ваше сиятельство Данила Степанович, ваше сиятельство Мария Юрьевна», приветствуют они, одновременно кивнув в легком полупоклоне. «Просим пройти в гримерные». Интервью в студии начнется через час. Мы следуем за ними по коридору. Лифт мягко поднимает нас на пятый этаж. Там нас разводит в разные стороны. Машу, налево, меня, направо. Захожу в гримерку. Помещение просторное, освещение приглушенное, мягкое, чтобы не утомлять взгляд. У зеркала уже стоит человек, моложавый мужчина в фиолетовом костюме, с аккуратной короткой бородкой и движениями профессионала, который в своей жизни накрасил не один десяток депутатов, звезд и, возможно, даже вождей. «Данила Степанович, не желаете переодеться?» Вежливо интересуется он, жестом указывая на аккуратно развешанный ряд костюмов. «Благодарю, но нет», отвечаю ровным тоном. «Предпочитаю остаться в своем. Костюм на мне вполне приличный, не вызывающий, без лишнего пафоса, просто качественный и уместный. Сажусь перед зеркалом. Визажист работает быстро, молча, профессионально, не отвлекаясь на движение кисти по коже, я закрываю глаза, на минуту ухожу в себя. Мягкая медитация, легкий внутренний щелчок для восстановления баланса. Это не боевое состояние, просто активация каналов, легкая стимуляция, чтобы разум стал яснее, а энергия – податливее. Постучавшись, в гримерку заходит сама Ольга Валерьевна в темно-синем платье, облегающем ее изящную фигуру и пышный бюст. Видно, что к эфиру княжна готова на все 100. «Данила Степанович, можно вас на минуту?» Обращается она, бросив взгляд на визажиста, который продолжает копаться в палитре, явно еще не закончив. Я поворачиваюсь в кресле и спокойно встаю. «Разумеется, Ольга Валерьевна, мы выходим в коридор, держим между собой аккуратную дистанцию, ровно такую, чтобы у зевак не возникло поводов для пересудов, но и не настолько отчужденную, чтобы казаться холодными». Ольга молчит, будто набираясь храбрости. «Данила Степанович», — произносит она мягко, с ноткой смущения в голосе, затем и вовсе опускает глаза, как будто пристыжена. «Простите меня, Мария Юрьевна сказала, что вы не ознакомились с программой заранее. Мы с княжной Морозовой так увлеклись подготовкой, а вы ведь были заняты, да и, признаться, переживали непростой период. Я не подумала, это было необдуманно, непростительно. Не стоит волноваться, ваше высочество, отвечаю ровно. Прошлое, в прошлом, из него нужно делать выводы и двигаться дальше. Но впредь программу следует согласовывать не с моей невестой, а как минимум, с моей женой. Ох, вы правы, с легким кивком признает княжна, учту это на будущее. Вот и славно, из бокового коридора вдруг, как по команде, выныривает разряженный индус. Черные волосы, уложенные с жирным лоском, камзол цвета темного граната, золотые нити, блестящий значок кастового ранга, явно индусский аристократ. Остановившись, он бросает взгляд на Ольгу, затем на меня. Ольга Валерьевна, принимается он жаловаться, мой костюмер, просто ужас, ни одного приличного воротника. А вы что? Он кивает на табличку гримерки, откуда мы только что вышли. Вы были внутри? Смотрит теперь на меня. Мне его бестактные расспросы вообще не нравятся. А что, собственно, вас смущает, уважаемый? Спрашиваю я спокойно, слегка разворачиваюсь, став между ним и княжной. Он резко поворачивает голову в сторону Ольги Валерьевны, а в моей гримерке протягивает с обидой в голосе. Вы никогда не бывали. Что он несет? Совсем ку-ку, а может, просто культурный шовинизм. Мол, как это она, великая княжна, и не заглянула к великому махараджи за сценой. Местные индусы, особенно из старой аристократии, славятся этим высокомерием, которое у них не считается недостатком, а воспринимается как часть культурного кода. И раньше для этого действительно были основания. Десятилетиями Индия держала под контролем пояс колоний в Азии. Их жесткая кастовая система и требования к магам сформировали мощную элиту. Мастера первого ранга превосходили по набору техник своих европейских и китайских коллег. Но затем пришла индустриализация. Танки, реактивные системы, авиация, пластик, спутники – все это перевернуло правила игры. Новая эпоха смела старую, и Индия не успела подстроиться. Она застыла в прошлом, и вместе с этим утратила часть влияния. Но вот что не исчезло, так это заносчивость. И сейчас передо мной стоит ее воплощение. Индус снова сверлит взглядом меня. Кто вы такой, друзья Мазаки? Поставьте плиз книге лайк, кто еще не успел. Это отлично помогает писать много. Глава 9. Ольга Валерьевна ведет себя именно так, как и должна вести себя великая княжна. Она полностью игнорирует заносчивые вопросы индуса и в первую очередь смотрит на меня, спокойно, с достоинством. «Данила Степанович», — произносит она ровным тоном, слегка поворачиваясь в мою сторону, «позвольте представить, Тхакур Арун Раджверни». И здесь Ольга, настоящая умница. Ни слова в ответ на упреки и наглые расспросы, чистый игнор. Представление подает строго по этикету, называет его мне, а не наоборот. Этим жестом она мгновенно расставляет приоритеты. Кто здесь выше по рангу, а кто всего лишь залетный иностранный гость. Браво, господин Арун, говорит она во вторую очередь, дойдя и до индуса. Это его величество Данила Степанович Вещий Филинов, напирает она на моем королевском титуле. Я заглянула к нему, у нас с ним интервью, и нам есть что обсудить. На секунду становится тихо. Арун резко поворачивается ко мне, потом снова к Ольге Валерьевне, и, словно не выдержав, срывается. Так вы еще и интервью с ним будете проводить? В голосе уже не просто обида, а откровенная злость. А почему вы не проводите интервью со мной? А почему я, Арун Раджверни, лицо индийского дворянства, должен вести свои передачи без вашего участия, даже ближайший эфир, и тот без вас? А ведь это вы меня пригласили в Россию, Ольга Валерьевна. Что ж, настоящий взрыв, на весь коридор. Эксцентричная индийская звезда попалась. Неужели он и правда настолько нужен новостному льву? Ольга Валерьевна отвечает ему холодно, не повышая голоса. У нас с вами контракт, господин Раджверни. Контракт на цикл из 7 передач об индийской культуре. Согласно соглашению, я не обязана в них участвовать. Это не предусмотрено форматом. К чему сейчас ваши требования? Арун моргает, будто не верит, что его только что поставили на место одним вопросом. Но я надеялся на большее, Ольга Валерьевна, растерянно блеет индус. И вот здесь я решаю вмешаться. Господин Арун, произношу я холодным голосом, понимаю, что в вашем контракте с новостным львом, вероятно, не прописано требование вести себя вежливо с дамами. Возможно, это большое упущение. Но вы сами упомянули, что у вас сейчас съемка. Не лучше ли поторопиться? Иначе, если вы не выйдете вовремя, боюсь, это уже будет нарушением контракта. А он, как я понимаю, не гибкий. Он вскидывает брови, хмыкает, но затем резко разворачивается на каблуках и театрально выдыхает. «Да, пожалуй, я пойду», и уходит, громко топая, как обиженный султан, которого не впустили к любимой наложнице. Ольга Валерьевна едва заметно выдыхает, словно сбрасывая остатки напряжения. В голосе звучит легкая вина. «Спасибо, Данила Степанович. Честно говоря, я уже и сама жалею, что согласилась на контракт с господином Руном. Но это часть международной инициативы. Мы хотели выйти на индийский рынок, расширить присутствие нашего вещания. Я спокойно киваю. Понимаю. Потерпите, исправитесь. Насколько мне известно, контракт у вас ограничен по числу выпусков». «Именно так», с заметным облегчением подтверждает она. В следующую секунду княжна, словно опомнившись, бросает взгляд на часы. «Ой, вам же нужно вернуться в гримерку и закончить подготовку». «Верно», с легкой улыбкой откликаюсь я. «Спасибо вам еще раз, пустяки». Разворачиваюсь и иду обратно. На полпути, не оборачиваясь, чувствую, Ольга все еще стоит на месте и провожает меня взглядом, прижав руки к груди. Проходит немного времени. Я сижу в гримерке один, все приготовления закончены, визажисты и стилисты уже удалились, оставив меня в тишине. И вдруг, легкий, почти извиняющийся стук в дверь, входит Арун Раджверни, тот самый, недавний султан в обиде. Только теперь он улыбается, широко, почти по-голливудски, как будто сцены в коридоре вовсе не было, и он всегда был безупречно вежлив. Ну прямо другой человек. «Данила Степанович», — произносит он с вкрадчивым кивком, — «я буквально на минуту. Знаете, хотел извиниться и, так сказать, подружиться и пожать с вами руки. Простите за мое чрезмерное чванство. Меня, правда, занесло. Просто эфир скоро, а я волнуюсь, как вас примут в другой стране». Он говорит и смотрит мне в глаза. «Вот только я, телепат, мы обладаем колоссальным опытом сопоставления мимики, поз, жестов и интонаций с реальными внутренними импульсами. И порой это даже полезнее, чем лезть в голову напрямую, потому что никакие ментальные щиты от этого не спасают. И вот сейчас прямо вижу, как Арун соловьем заливает. Сомневаюсь, что у индусов настолько иной поведенческий код, что их нельзя считывать по общим человеческим паттернам. Но виду не подаю. Встаю, сдержанно улыбаюсь и протягиваю руку. «Конечно, Тхакур», — киваю с легкой учтивостью. «Прекрасно понимаю, волнение – штука опасная, может заставить сказать такое, отчего потом будешь годами ходить красным, как вареный рак». Арун едва заметно морщится, но руку все же пожимает. Похоже, за этим-то он и пришел, и в этот момент я уже активирую легион. Один мысленный щелчок, и на позициях оказываются друид, кровник, геномант и, на всякий случай, Жора. И не зря, как только его пальцы касаются моей кожи, легионер-друид мгновенно поднимает тревогу. Споры оседают на поверхность, мелкие, но геномант чувствует все, что происходит с эпидермисом. Подключаюсь глубже, направляю внимание внутрь, позволяя геноманту проанализировать предполагаемую реакцию. Это не просто грибок, а тонкая, магически выведенная инфекция, рассчитанная на контактную передачу. Медленная, но весьма эффективная. Сначала легкий зуд, потом покраснение, шелушение, а затем и язвы. Хитрый расчет. Индус надеется, что я выйду в эфир как почесывающийся недоумок с лицом, покрытым сыпью. Какой же мстительный индус. Ну правда, будто я ему что-то плохое сделал. Но теперь-то по-любому сделаю. Смотрю ему в глаза и улыбаюсь. «Приятно, что вы зашли и сказали такие искренние слова, господин Раджверни. Искренность – вещь редкая», — произношу спокойно, а сам тем временем прижигаю споры на коже, быстро и бесследно. Как, мой дар пустоты с такими мелкими штуками справляется играючи? Мелочь вроде этой просто не выдерживает прямого контакта, для меня это как сдуть пыль с полированного стола. Вообще, пустота в моем случае работает почти как иммунитет. Легкие касания вражеских техник не причиняют вреда, ни стихийная агрессия, ни яды, ни прочая изощренная дрянь. Себя вылечил. Осталось заняться местью. Мы все еще жмем руки. Причем Арун сам проявляет инициативу, сжимает ладонь дольше, чем нужно. Видимо, хочет убедиться, что передаст как можно больше спор. Улыбка у него располагающая, не сползает ни на миллиметр. А вот в глазах злорадный блеск. Я активирую геномантию. Пока ладони все еще сцеплены, запускаю технику через контактную зону, мягко, без всплесков, с отложенной активацией. Поверхностный дерматит, незаметный, но с замедленным действием. Сначала будет легкое покалывание, потом зуд, а уже в кадре все это превратится в яркое зрелище. Арун, всего лишь воин, слабоват для сопротивления точечной высокоранговой геномантии, тем более такой тонкой. Он даже не почувствует, как я его обработал. Я бы на его месте с ручками поосторожнее был. Наконец разжимаем руки. Он все еще улыбается, только теперь искренне. Представляет плоды своего подарка, наверное. Ну что ж, говорит Арун, наконец отпустив мою руку. Рад, что мы теперь поняли друг друга. Конечно, отвечаю, кивая. Я вас точно понял. Он разворачивается и чинно уходит. Я смотрю ему вслед и молча думаю. Совсем скоро и ты меня тоже поймешь. Что ж, я уже припудрен, грим нанесен, эфир через полчаса. Самое время немного отвлечься и проверить, как поживает мой новообретенный друг. Ведь у него эфир раньше, чем у меня. Иду неспешно, глядя на таблички и полагаясь на память. Аппаратная – это сердце телецентра. Там сидят режиссеры, следят за прямыми эфирами, переключают камеры, управляют светом и звуком. Если хочешь увидеть всю картину, иди туда. Захожу в просторное полутемное помещение, залитое синеватым светом от десятков мониторов, панели, тумблеры, люди в наушниках, операторы с ровными лицами. Воздух пахнет кофе и напряжением. У центральной стойки Ольга Валерьевна, облокотившись, внимательно следит за одним из экранов. Обернувшись, она замечает меня. Данила Степанович, удивленно приподнимает брови. А вы зачем сюда пожаловали? Для нашего с вами интервью еще рано. Я подхожу к экранам. На одном, прямая трансляция из соседней студии. Там Арун Раджверни, увешанный золотом и жемчугом, вдохновенно вещает о величии индийской культуры, щедро сыплет эпитетами, и не только в адрес своей традиции, но и с явными намеками на второсортность остальных. Да и какие намеки, прямым текстом говорит. Я в курсе, Ольга Валерьевна, говорю невозмутимо, кивая на экран. Просто решил взглянуть на выступление моего нового друга, господина Аруна Раджверни. Друга, Ольга Валерьевна приподнимает бровь. Господин Арун перед эфиром заглянул ко мне в гримерку и принес извинения за свое неподобающее поведение, поясняю я спокойно. Княжна округляет глаза, а я продолжаю. Конечно, логичнее было бы извиниться перед вами, но он почему-то выбрал именно меня. Я не стал удивляться и, как вежливый человек, поддержал его стремление наладить отношения. Мы пожали друг другу руки. Все строго по-восточному. Красиво, формально, со скрытым подтекстом. Хаем, выдыхает она, чуть качнув головой. Господин Арун приносит извинения. Вот это действительно нечто новенькое. Возможно, у него наступило некое просветление. Пожимаю плечами. Я перевожу взгляд на экран. Арун по-прежнему вдохновенно расписывает, в чем именно индусы превосходят остальные народы. Особенно усердствует на теме боевых слонов, произнося это с такой гордостью, будто лично их тренировал. И тут, прямо на глазах, его лицо начинает меняться. Сначала, почти незаметно, щеки чуть набухают. Мгновение, и уже ничуть, еще несколько секунд, и его физиономия превращается в нечто, пугающе напоминающее задницу макаки, обильно припудренную золотом и вставленную в жемчужный воротник. «Что это?» – шепчет Ольга Валерьевна, бледнее. «Похоже, тот самый восточный подтекст, замечаю я. Боже, это же прямой эфир. Нас сейчас смотрит вся страна. И еще 3 синдицированных канала». Ольга Валерьевна, оборвать трансляцию? – спрашивает диспетчер, вжавшись в пульт. Но тут в разговор вмешивается девушка у бокового монитора. Оторвавшись от графиков, она замечает. «Я бы не рекомендовала, Ольга Валерьевна. Рейтинги уже идут вверх. Контракт не запрещает снимать господина Раджверни в стрессовых ситуациях. Если быть точной, вообще не регулирует, как он выглядит в кадре». Ольга Валерьевна хмурится, наблюдая, как Арун с неподдельным воодушевлением демонстрирует всей стране новое лицо индийского дворянства. Ему, кажется, даже не больно, задумчиво замечает княжна. И действительно, индус продолжает вещать, словно ничего не происходит, абсолютно не замечая своего преображения. «Эфир не трогаем», — решает она, — «но отправьте в студию врачей, пусть приведут его в порядок после вещания». Я слегка улыбаюсь. Ну вот и помог княжне поднять охват, внес вклад в международное вещание. И в этот момент в аппаратную заходит ассистентка. «Данила Степанович, вас приглашают в студию, пора на интервью». «Благодарю», — киваю, поднимаюсь и выхожу вместе с ней. Коридор мягко освещен, свет с приглушенным желтым фильтром. Ассистентка идет немного впереди, потом оборачивается, и вдруг, с легким смущением в голосе, останавливается. «Ваше Величество, можно попросить у вас автограф?» Я усмехаюсь. «Сударыня, в царстве лучше звать меня графом. Сейчас я в первую очередь представитель российского дворянства, а титул Величества лучше использовать, когда я буду представлять свое королевство Золотой Полдень». «Поняла», — пролепетала девушка, но, судя по выражению лица, на самом деле словила легкий диссонанс. «Не думал, что я настолько знаменит, чтобы давать автографы, но вы знаменитость. Для меня, точно», — отвечает она, понижая голос и доставая блокнот. На обложке рисунок. «Я, верхом на золотом драконе, парю в небе на фоне закатного солнца над Москвой. Вид со спины, но образ безошибочно узнаваем. Наверняка кадр с новостного льва. Я расписываюсь размашисто. Ассистентка сияет и благодарит, прижимая блокнот к груди так, будто держит сокровище. Мы продолжаем идти, но за поворотом, прямо у входа в студийный блок, путь нам преграждают двое индусов. Совсем не такие, как Болтун Арун. Эти, другие, сильнее, собраннее, в энергетическом плане прокачаны. Боевая сетка плотная, структура крепкая. Скорее всего, личная охрана, элитная, из самого ядра касты воинов. «Пропустите нас, судари», — громко требует ассистентка. «У его величества вот-вот эфир», но ни один не реагирует. Они смотрят только на меня. Девушку как будто не замечают вовсе. Похоже, господин Арун посмотрел на себя в зеркало и не узнал того божества, к которому привык. «Русский, расколдуй нашего Тхакура», — глухо требует правый индус. «После свадьбы пройдет», — лениво бросаю я. «Тхакур женат четырежды», — возмущается левый. «Значит, это не лечится», — вздыхаю, имея в виду отсутствие мозгов. Правый индус делает шаг вперед. Глава 10. «Ты не понял, русский», — рычит правый индус, делая шаг вперед. «У тебя нет выбора». Девушка, что сопровождала меня, удивленно оглядывается. Не испугана, вовсе нет. Скорее, сбита с толку. Удивлена тем, что кто-то всерьез решил наехать на грандмастера телепатии. Это как набрасываться с палкой на электричку. Странные ребята. Понимаю. Индусы, возможно, меня и не знают. Не все смотрят новостной лев, не у всех работает разведка. Но именно на такие случаи у каждого уважающего себя аристократа, особенно в заграничной поездке, должен быть в составе группы сканер. Не обязательно мощный, но хоть с базовым щупом. Сканер – это не роскошь, это голос разума, который в нужный момент должен прошептать: «На этого парня лучше не лезь. Не то не только честь сюзерена уроните, но и челюсти свои будете подбирать с пола. Хотя нет, парни, подбирать их будет вам нечем. Эти же индусы оба физики, почти мастера первого ранга. А таких, между прочим, в Индии по пальцам пересчитать. Да что там, в любой стране физиков высокого ранга мало. Это вам не та сторона, где из-за аномального мяса таких бойцов хоть косой коси. Один индус, узкий, вытянутый, как линейка, жилистый. Второй, грузный, как броневик, с телом любителя покушать и бычьей шеи. «Пошли с нами, русский», — произносит узкий, и у него еще такой смешной акцент, но сам он напряжен, да и меридианы накалил, значит, сейчас ударит. И тут он, без всякого замаха, резко выстреливает рукой вперед, целится прямо сквозь девушку, стоящую между нами. Ему плевать, что она не успеет отскочить. Он готов пробить ее насквозь, лишь бы задеть меня.